Глава 24. Серкан. «Что ты с ней сделал?» «Это не я, это ваша жена. Другого наряда для меня не было. Я бы мог надеть свою одежду». «Прости, биологически, мы ее сожгли. Пацаны, точнее, с удовольствием. Пукан твой вообще развлекался как мог». «Повторюсь, что ты сделал с моей дочерью?» «Она ржет в истерике уже минут 15. До заикания. Я, конечно, не против, смех жизнь продлевает, но все же». «Господи, дайте мне фотик! Серкан, Кан, Пукан! Или как тебя? Неси свой навороченный мобильник. У тебя точно последняя модель? Хотя нет». «Дафна! Вам нужно новое семейное фото!» Вместе с отцом Сашей мы покосились на красную от смеха девушку. Она реально смотрелась безумно. Глаза горят, с лица не сходит улыбка. А каждый раз, когда она на меня смотрела, с ней случался очередной приступ веселья. «Деда! Я твои настойки никогда пить не буду, даже когда вырасту». Рядом встал сын и с недоверием посмотрел на свою мать. Хорошо, что он взрослый. Даже не знал, что ему сказать. Как поддержать разговор? «Да, мне говорили, что если бычьи яйца немного передержать, то может быть такое». «Как-то я не подумал. Надо чуть изменить рецептуру». «Бычье что?» Повернулся к мужчине. «Он издевается?» «Настойки на бычьих яйцах – это же сильнейший афродизиак. Его часто использовали для повышения потенции. Сколько я выпил?» «Яйца! Ой, да ладно, вкусно ж было. Считай деликатес и на халяву. Хотя Сашка вон тоже мой сюрприз не оценила». «Борис, муж мой ненаглядный, шутник от Бога, чтоб тебя. Я сейчас посмотрела, чего ты наливал нашей дочери, и я должна тебе сказать, что тебе конец. Так, я пошел за дровами схожу. И удочки на пруд проверить. С утреца вам карасиков нажарю. Пока, в общем. Серега, ты за старшего». «А я?» Возмутился, не пойми, откуда взявшийся брат. К слову, на нем был новенький спортивный костюм темно-синего цвета. Видно, что простой и маловат ему. Но меня взяла злость. Почему я одет в короткий махровый халат розового цвета, из-под которого торчали волосатые ноги в галошах, на два размера меньше, а ему приличная одежда? «Потому что Пукан, ты не знаешь, с какой стороны в рукомойник водопровод вставляется. Вот как найдешь трубку, так и будешь старшим». «Да что там искать, я в 2 секунды». Мой сын прыснул, а дед пригрозил ему пальцем. Я же почувствовал себя в этой обстановке неожиданно спокойно. Бабушка уже удалилась в отведенную ей комнату и готовилась ко сну. Брат пошел искать водопровод в рукомойник посреди сада на дереве. А мой сын просто улыбался, глядя на то, как его мать потихоньку успокаивается. «Так, я тебе постелила на веранде, хотя мне эта идея после бычьих яиц не нравится. Только попробуй тронуть мою девочку без ее согласия. У меня ножи наточенные. Я пошла твою бабушку проведаю. Все, дальше сами». «Сережа! Да расскажи ты ему уже, что к чему, и идите спать. Он же мне сейчас все цветы перероет. Господи, что за дети пошли? Как уткнуться в свои тыкалки?» Она ушла, и мы с Сережей остались наедине. Надо было что-то сказать, но внезапно у меня кончились слова. «А мне потом можно будет называть вас папой?» — раздалось сбоку. «А мне тебя сыном? Я хотел извиниться. Прости, что пропустил столько всего». Я говорил совершенно искренне. Даже тот факт, что на мне был розовый махровый халат выше колен, не убивал энтузиазма. Парень просиял, он пожал плечами. «Я понимаю. Наверное, у вас там что-то такое было, что она не сказала. Но теперь все по-другому. Я рад, что у меня появился папа. Надеюсь, вы работаете меньше, чем мама. А то она помешалась на том, чтобы обеспечить меня. Мне иногда ее очень не хватает». Тут, сынок, мне похвастаться нечем. Но я про себя подумал, что теперь просто обязан дать ему столько внимания, сколько пропустил за эти годы. Сын. Этот красавец рядом. Мой сын. Я постараюсь сделать все, чтобы ты был счастлив. Ну, хоть не богат, и на том спасибо. Кажется, мама уснула. Надо бы ее отнести. Я могу помочь. Скосил глаза в бок, где шальная императрица уже лежала поперек лавки. Она подложила под голову цветастую подушку и приоткрыла свои полные губы. Когда-то они обхватывали мой член, и я кончал ей в рот, вынуждая сглатывать. Когда-то она кричала от страсти подо мной, и это были лучшие звуки, что я слышал за всю свою жизнь. Я хочу так же. Я мечтаю о том, чтобы она снова стонала подо мной. Телефон в кармане разразился мелодией. Странно. На автомате взял сотовый, читая надпись на экране «Лейла». «Лейла?» Бросил взгляд на Сашу. И тут же, вопреки всему, в голове всплыли слова бабушки. «Серкан, она достойна большего!» «Черт! Как же все непросто!» С одной стороны, Саша – чужая жена, от которой невозможно оторваться. У нее же фиктивный брак, так же, как и у меня. Но согласится ли она на роль любовницы? Теперь она мать моего сына, и это совсем иной статус. Черт! Почему же так горит в паху? Такое ощущение, что я сейчас буду готов трахать ее всю ночь. Взял Сашу на руки, и она доверчиво прижалась ко мне. Как пережить эту ночь с ней на веранде? Наверное, надо поставить ту лопату рядом, как напоминание.